Номер, который занимал Томас Костелло, действительно был отдельным, но не изолированным. Отдельная дверь вела из гостиной в соседний номер, и прежде чем Томас успел ее закрыть, Ребус заметил закутанную в халат фигуру его жены. Сама гостиная была достаточно уютной и вмещала диван, кресло, стол и телевизор. В небольшую прихожую выходили двери спальни и ванной комнаты. Пахло мылом, шампунем и совсем немного застоявшимся воздухом, какой бывает иногда в гостиничных номерах, в которых долго никто не жил. На столе стояла корзина с фруктами, а на диване сидел, развалясь, Дэвид Костелло и грыз яблоко. Ребус заметил, что он побрился, но его волосы по-прежнему выглядели сальными и давно не мытыми. Серая майка и черные джинсы выглядели новыми или недавно выстиранными. Шнурки на кроссовках были развязаны, но Ребус не мог сказать, нарочно или по небрежности. Томас Костелло оказался несколько ниже ростом, чем ожидал Ребус, но когда он двигался, на его мощных, как у профессионального боксера, плечах бугрились крепкие мускулы. Ворот розоватой лиловой рубашки был расстегнут, брюки поддерживали бледно-розовые подтяжки. — Проходите, проходите, присаживайтесь, — сказал он, указывая гостям на диван. Ребус, однако, предпочел кресло, а Элена стала стоять. Томасу Костелло не оставалось ничего другого, кроме как сесть на диван самому, что он и сделал, широко раскинув ноги, положив руки на спинку. Однако уже в следующую секунду он подобрал ноги под себя, громко хлопнул в ладоши и заявил, что им всем необходимо выпить чего-нибудь покрепче. — Не трудитесь, мистер Костелло, — сказал Ребус, — мы на службе. — Приговор окончательный. Мистер Костелло повернулся к Эллен, и она явно через силу кивнула. — Ну что ж, — Томас Костелло снова откинулся на спинку дивана, — в таком случае, чем мы можем помочь вам? — Во-первых, я хотел бы еще раз извиниться за то, что пришлось побеспокоить вас в такое трудное время, — начал Ребус и посмотрел на Дэвида, который, казалось, интересовался происходящим еще меньше, чем Эллен. — Мы понимаем, инспектор. Это ваша работа, а мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы помочь вам скорее поймать негодяя, который убил Филиппу. Томас Костелло сжал кулаки, словно демонстрируя готовность собственноручно расправиться с преступником. Его лицо было почти квадратным, коротко подстриженные волосы зачесаны со лба назад, глаза все время щурились, и Ребус догадался, что Томас Костелло носит контактные линзы и боится их потерять. — У нас появилось несколько вопросов, которые мы хотели бы задать вашему сыну. — Задавайте, инспектор. Кстати, вы не против, если я тоже послушаю. — Что вы, совсем нет. — Может быть, вы даже можете нам что-то добавить? — Тогда начинайте. Он резко повернулся и посмотрел на сына. — Дави, ты слушаешь? Дэвид Костелло кивнул и с хрустом откусил еще один кусок яблока. — Прошу вас, инспектор, — сказал мистер Костелло. Что ж, для начала я хотел бы спросить Дэвида вот о чем. Ребус не спеша достал из кармана блокнот и принялся листать, хотя сомневался, что ему придется что-то записывать, а вопрос он помнил и так. И все же иногда появление блокнота могло сотворить маленькое чудо. Большинство опрашиваемых свято верили в могущество написанных на бумаге слов. Полагаю, что вопросы в блокноте являются плодом длительных и тщательных размышлений и проверок. Когда они видели, что их ответы записываются, они начинали тщательнее обдумывать каждое свое слово или, наоборот, начинали нервничать и выпаливали всю правду. — Может, вы все-таки присядете? — снова спросил Томас Костелло у Эллен и похлопал по дивану рядом с собой. — Спасибо, я постою. Равнодушно ответила она. Этот обмен репликами каким-то образом разрушил чары блокнота. Во всяком случае, Дэвид Костелло отнес к его появлению без должного пиетета. — Ну, давайте ваши вопросы, — сказал он. Ребус набрал в грудь побольше воздуха. — Мы уже спрашивали тебя о компьютерной игре, в которую играла Филиппа, — начал он. — Ты сказал, что ничего об этом не знаешь, не так ли? — Да. — И что сам ты не особенно интересуешься компьютерными играми и тому подобным, верно? Но, по нашим сведениям, в школе ты увлекался играми в жанре фэнтези. — Да, я помню, — перебил Томас Костелло. — Ты и твои приятели сутками торчали у тебя в комнате, — он повернулся к Ребусу. — Буквально сутками, инспектор, может себе представить. — Могу, — сухо кивнул Ребус. — Больше того, я слышал, что точно так же ведут себя некоторые взрослые, особенно если идет хорошая игра, а на кону достаточно большая сумма. Костелло с пониманием улыбнулся и кивнул Ребусу, признав в нем такого же завзятого картежника, каким был сам. — Кто вам сказал, что я увлекался этой ерундой? — спросил Дэвид. — Это всплыло как-то само собой. — Туманно ответил Ребус. — Да, одно время я действительно увлекался ролевыми играми. Но это продолжалось недолго, всего месяц или около того. Потом я к ним остыл. — Ты знал, что Филиппа тоже играла в такие игры, когда училась в школе? — Честно говоря, я не помню. Она наверняка тебе говорила. В конце концов, вы оба увлекались одним и тем же. К тому времени, когда мы познакомились, ни я, ни она уже не играли в эти игрушки. И, насколько я помню, мы никогда не разговаривали ни о чем подобном. Ребус пристально посмотрел на него. Веки у парня покраснели, белки глаз были розовыми от лопнувших сосудов. Тогда как об этом могла узнать Клэр, школьная подруга Филиппы? Молодой человек презрительно усмехнулся. — Кто она вам сказала? Это долбаная корова? Томас Костелло предостерегающе шикнул. — А как ее еще назвать? — огрызнулся его отпрыск. — Она только прикидывалась с подругой Флип, а сама только и думала о том, как бы нас поссорить. — Она вас недолюбливала? Дэвид немного подумал. — Не совсем так. Скорее, просто тяжело было видеть, как Филиппа счастлива и довольна. Однажды я сказал об этом Флип, но она только рассмеялась. Она-то этого не замечала, не хотела замечать. Во-первых, она училась, Клэр, в школе. Это что-нибудь да значит. Ну, во-вторых, много лет назад между Бальфорами и родителями Клэр произошло какое-то недоразумение, и Флип чувствовал себя виноватой. Должно быть, это помешало ей разобраться в том, что представляет собой Клэр на самом деле. — Почему вы не рассказали нам этого раньше? Дэвид посмотрел на Ребуса и неожиданно рассмеялся. — Да потому что Клэр не убивала Флип. — Нет? — Господи! Неужели вы думаете, что... Он покачал головой. — Когда я говорил, что Клэр нехороший человек, я не имел в виду ничего такого. Это была чисто умозрительная оценка. Дэвид Костелло немного помолчал и добавил. — Впрочем, и компьютерная игра, о которой вы упомянули, это тоже были просто слова, пока Филиппу не... Ведь вы об этом подумали, правда? «Мы стараемся не зацикливаться на чем-то одном», — сказал Ребус. «Господи, Дэви!» — снова вмешался в разговор Костелло-старший. «Если тебе есть что сказать инспектору, скажи, сними с души тяжесть». «Я Дэвид, а не Дэви, сколько раз повторять?» — резко сказал Костелло-младший. Томас Костелло побагровел, но смолчал. «И все-таки я не думаю, что это Клэр», — добавил Дэвид, снова повернувшись к Ребусу. — Ладно, допустим, — небрежно сказал тот. — Но как насчет матери Филиппы? Ты с ней ладил? — Конечно. Ребус нарочно долго молчал, потом повторил то же самое слово, но уже в виде вопроса. — Конечно. — Вы же знаете, как относятся матери к взрослым дочерям, — начал объяснять Дэвид. — Оберегают их и все такое, иногда даже больше, чем в детстве. — И правильно делают, не так ли? — вставил Томас Костелло и подмигнул Ребусу, а тот, в свою очередь, посмотрел на Эллен, надеясь, что это ее как-то встряхнет, но она равнодушно уставилась в окно. — Дело в том, Дэвид, — негромко сказал Ребус, — что у нас есть основания считать. Твои отношения с матерью Филиппа были тоже не совсем безоблачными. — А именно, — удивился Костелло-старший. — Пусть лучше Дэвид нам ответит, — предложил Ребус. — Ну, Дэвид? — спросил Томас у сына. — Я даже не представляю, что может иметь в виду инспектор. — Хладнокровно отозвался тот. — Я имею в виду... Ребус сделал вид, что разыскивает какую-то запись в блокноте. — Ага, вот. По словам миссис Бальфур, она была уверена, что ты каким-то образом настраиваешь Филиппа против нее. — Вы, вероятно, ее не так поняли, инспектор, — сказал Томас Костелло, и в руки снова сжались кулаки. — Боюсь, что это маловероятно, — спокойно возразил Ребус. — Она сама не понимает, что говорит, — не успокаивался Костелло-старший. — В конце концов, она очень переживает и не вполне отдает себе отчет в том, что... — Я думаю, что отдает. Ребус продолжал смотреть на молодого человека. — Ну, что скажешь, Давид? — Я... — Да, отчасти вы правы, — нехотя признал юноша. А яблоки, которые он держал в руке, Костелло-младший давно позабыл. Вместе надкуса розовато-белая мякоть плода уже стала светло-коричневой, словно ржавой. Отец вопросительно уставился на сына. — Ну? — Миссис Бальфур считала, что я учу ее дочь плохому. — Например? — Например, она считала, что будто я убедил Флип, что у нее украли детство, и что ее воспоминания о прошлом не соответствуют действительности. — А как было на самом деле? — уточнил Ребус. — Я тут ни при чем. Флип сама пришла к такому выводу. Давид пожал плечами. — Ей часто снился один и тот же сон. Вот она в Лондоне, в доме, где жили раньше, бегает вниз и вверх по лестницам, спасаясь от чего-то страшного, что гонит за ней по пятам. Насколько мне известно, этот сон она видела чуть не каждый день. — И что вы предприняли? — Заглянул в соответствующие учебники и сказал ей, что этот сон может быть как-то связан с подавленными воспоминаниями. — Что-то я ничего не пойму, — вмешался Томас Костелло. — Объясни-ка по-человечески. — Речь идет о чем-то плохом, что случилось с человеком в детстве. О чем он старается не думать? Честно говоря, мне впору было позавидовать, Флип. Отец и сын в упор разглядывали друг друга, и Ребус невольно подумал, что понимает, что мог иметь в виду Дэвид. Расти в семье такого человека, как Томас Костелло, было, наверное, непросто. Быть может, этим объяснялось вызывающее поведение, отличавшее Дэвида в старшем подростковом возрасте. Флип никогда не говорила, что это могло быть, — спросил Ребус. Дэвид Костелло покачал головой. — Возможно, ничего особенного. Сновидение — слишком сложная область, чтобы иметь однозначное толкование. Но Флип верила своим снам. — Скорее да, чем нет, но это продолжалось не слишком долго. Однако своей матери она о них рассказать успела. Дэвид Костелло кивнул. — Да, а миссис Бальфур обвинила во всем меня. — Черт бы побрал эту бабу! — прошипел Томас Костелло, но тут же взял себя в руки. — Но она, конечно, была в постоянном напряжении, так что ее можно извинить, — добавил он, потирая лоб. — Это было еще до того, как Филиппа пропала, — напомнил Ребус. — Я имел в виду Бальфур Банк, — проворчал Костелло. Он все еще злился на сына. Ребус нахмурился. — А конкретно? — Среди состоятельных людей Дублина ходят разные слухи. — О банке мистера Бальфура? — Да. Я, правда, и сам далеко не все понимаю. Коэффициент ликвидности, недостаток оборотных средств, узость резервной базы — для меня это, к сожалению, просто слова, но они не могут не внушать опасений. — Вы хотите сказать, что Бальфур Банк переживает не лучшие времена? Костелло покачал головой. — Нет, пока нет, но тенденции, как говорится, налицо. Если директорат не предпримет какие-то шаги, чтобы переломить ситуацию, когда-нибудь банк действительно может оказаться в незавидном положении. Главная беда в том, что в банковском деле многое по-прежнему строится на доверии, как в стародавние времена. И несколько громких скандалов достаточно, чтобы серьезно подпортить репутацию любого крупного финансового учреждения. Ребус отнюдь не был уверен, что Томас Костелло стал бы распространяться на эту тему, если бы не вывело из себя упоминание об обвинениях, выдвинутых миссис Бальфур против его сына. — Проверить банк, — записал он в блокноте. Еще до прихода сюда он собирался каким-то образом завести разговор о необузданном поведении и хулиганских выходках, которые отец и сын позволяли себе когда-то, но сейчас он отказался от этого намерения. — Выйдя из подросткового возраста, — Дэвид, по-видимому, научился сдерживать себя. Что касалось отца, то тут все было более-менее ясно. Томас Костелло от природы был наделен буйным нравом и вспыхивал, как порох, от малейшей искры. Ребус уже успел в этом убедиться и не испытывал нужды в дальнейших подтверждениях своей догадки. В гостиной наступила тишина. Наконец Томас Костелло пошевелился. — Вы закончили, инспектор? — спросил он, доставая массивные карманные часы. Щелкнув крышку, он взглянул на циферблат и снова спрятал часы в карман. — Почти, — ответил Ребус. — Вы знаете, когда состоятся похороны? — В среду, — сказал Костелло. Во время расследования убийств жертвы иногда не хоронили довольно долго на случай, если станут известны какие-то новые обстоятельства, и понадобится что-то проверить. Но с Филиппой все было иначе, и Ребус догадывался, почему. Очевидно, Джон Бальфур, желая настоять на своем, снова нажал на тайные пружины. — Похороны или кремация? — уточнил Ребус. — Похороны. Ребус удовлетворенно кивнул. — Похороны — это хорошо. В случае кремации некой эксгумации для повторного исследования трупа не могло быть и речи. — Ну что ж, — сказал он. Если никто из вас не хочет ничего добавить. Отец и сын Костелло молчали, и Ребус поднялся. — У вас есть вопросы, сержант Уайли? — спросил он. Эллен встрепенула, словно пробудившись от глубокого сна, и покачала головой. Томас Костелло настоял на своем, чтобы лично проводить их до дверей. На прощание он пожал обоим детективам руки. Дэвид так не встал со своего кресла. Когда Ребус сказал «до свидания», он снова поднес губам яблоко. Когда дверь гостиничного номера со щелчком закрылась, Ребус еще немного постоял перед нею, но внутри было тихо. Потом он заметил, как дверь соседнего номера приоткрылась на пару дюймов, и из щели выгнала Тереза Костелло. «Все в порядке?» — спросила она у Эллен Уайли. «В полном порядке, мэм», — ответила та. Прежде чем Ребус успел подойти, дверь снова закрылась. Ему оставалось только гадать, действительно ли Тереза Костелло чувствует себя такой несчастной, как кажется. В лифте он сказал Эллен, что отвезет ее, куда ей нужно. — Не стоит, — сказала она, — я доберусь. — Ты уверена? — Ребус посмотрел на часы. — Ах, да, у тебя же встреча в половине одиннадцатого. — Совершенно верно, — подтвердила Эллен странно, равнодушным тоном. — Ну, как хочешь. Спасибо, что помогла. В ответ Эллен несколько раз моргнула, словно смысл его слов дошел до нее не сразу. Потом она торопливо кивнула и зашагала к вращающейся двери отеля. Ребус проводил ее взглядом и двинулся следом. Выйдя на улицу, он сразу увидел ее. Прижимая сумочку к животу, Эллен быстрым шагом пересекла Принцесс-стрит и пошла вдоль магазина Фрейзера в сторону Шарлотт-сквер, где находилось здание Бальфур-банка. «Интересно, куда она направляется?» — подумал Ребус. «К Джордж-стрит или к Куин-стрит? А может быть, куда-то в Ньютаун?» Единственным способом узнать это было последовать за ней. Но он сомневался, что Эллен отнесется к подобной назойливости с его стороны достаточно снисходительно. «А будь что будет», — пробормотал Ребус и направился к переходу. Ему пришлось ждать, пока загорится разрешающий сигнал светофора. Когда же он, наконец, перешел на противоположную сторону, Эллен была уже у самой Шарлотт-сквер. Ребус прибавил шаг, но когда он добрался до Джордж-стрит, она уже исчезла. — Тоже мне, детектив, — подумал про себя Ребус, но все-таки дошел до Касл-стрит и повернул обратно, полагая, что Эллен могла зайти в магазин или в кафе, однако ее нигде не было. — Ну и черт с ним, — подумал Ребус, и, сев в машину, выехал со стоянки отеля.